Глава 41. Исследования показывают, что продолжительность концентрации внимания у них 8 секунд. А может, им просто нужно предложить что-то реально интересное? Время от времени я знакомлюсь с научными исследованиями, посвященными зумерам. Каждое поколение в тот или иной момент становилось предметом особого внимания ученых. Меня особенно заинтересовали исследования, показывающие, что продолжительность концентрации внимания у зумеров составляет всего около 8 секунд. Я воздержусь от критики в отношении этого утверждения, полагая, что любые исследования ценны и что истина всегда слишком многогранна, чтобы ее можно было выразить с помощью одной цифры или вывода. Однако в этом открытии меня удручает печальный побочный эффект, заключающийся в еще большем углублении стереотипов и стигматизации. Про себя могу сказать, что и у меня концентрация внимания составляет не больше 8 секунд, если мне скучно или я вижу, что на меня не обращают внимания. Конечно, я не раз наблюдал, как зумеры молниеносно теряют к чему-то интерес, но я также видел, насколько скучным был предлагаемый их вниманию материал. Я на их месте и сам потерял бы интерес так же быстро. Давайте извлечем из этого такой урок. Постарайтесь предлагать их вниманию что-нибудь интересное и актуальное, научите навыкам, которые они смогут использовать на практике, и делайте все это с уважением к аудитории, то есть понимая ее потребности и не тратя ее время впустую. И я гарантирую, что эти 8 секунд превратятся в нечто продуктивное и значимое. Тут я рекомендую вам перейти к разделу «Задания и проекты». В этом разделе вы найдете несколько способов заинтересовать и развлечь своих учеников или студентов из поколения зумеров. Предложенные задания и проекты можно легко адаптировать к тому виду деятельности, которым вы с ними занимаетесь. Спросите себя, правда ли, что зумерам быстро надоедает меня слушать, хотя мне кажется, что я рассказываю что-то исключительно интересное. Как мне более эффективно общаться с зумерами и дольше удерживать их внимание? Спросите у зумера, что вам кажется самым скучным, к чему вы быстрее всего теряете интерес.